Послание к римлянам. В нашем изучении послания к римлянам мы пришли к 12 главе и находим, что апостол Павел окончил свое отклонение и теперь возвращается к главной мысли своей темы. Рассмотрев принципы и проблемы Евангелия, он теперь приступает к практике или применению Евангелия. Мы находим, что практика или применение Евангелия будет его темой до самого конца этого послания. Послание Нового Завета всегда подчеркивает, что за верой всегда должно следовать поведение, а за вероучением – дела. 12 глава начинает последнее главное разделение послания к римлянам, которое состоит из двух частей. Сначала апостол Павел рассматривает законы христианской жизни с 12 главы 1 стиха по 13 главу 7 стих, а тогда рассматривает законы христианской любви с 13 главы 8 стиха до конца послания. Первое из этих подразделений состоит из трех частей и имеет дело с духовными, социальными и мирскими отношениями жизни верующего. Обсуждение духовной жизни христианина представлено в двух частях. В первой апостол Павел имеет дело с христианином как верующим, 12 глава с 1 по 2 стих, а тогда с христианином как братом, 12 глава с 3 стиха по 13 главу 14 стих. Сегодня мы начнем рассматривать христианина как верующего. Прочитаем первый стих 12 главы. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Заметьте, что требование относительно к телу верующего, которое открывает апостол Павел, является ключом к практике победоносной христианской жизни. Будет малая польза интеллектуально знать истину, открытую в послании к римлянам 6 главы по 8, если тело не отдано до степени, чтобы эти истины выражались в поступках ежедневной жизни. Будем помнить, что Бог не принуждает верующего представить свое тело. Он не заставляет его повиноваться. Он умоляет его. Он желает добровольной жертвы. Божие желание тела верующего – связывается с теми милосердиями, описанные апостолом Павлом в предыдущей 11 главе. Бог спас нас от греха, от его наказания и его силы. Он спас нас от самых себя и всякого рода себелюбия. Он осыпал нас своими милостями. «Итак, умоляю вас, братья, — говорит апостол Павел, — милосердием Божиим представьте тела ваши. Нам надлежит это сделать. Это не только присущее, что мы должны сделать, но это также практическое, что мы должны делать. Это делает возможным привести принципы, находящие в послании к римлянам с 1 главы по 8, в практику с 12 главы до конца послания. Очень хорошо знать в уме о величии Божьем и наслаждаться великими истинами позиционного освящения, но Бог желает, чтобы мы вели святую жизнь дома, на столбовой дороге, у станка, за прилавком и в конторе. Связь между этими двумя приходит в результате тела, представленного Богу. Имеется очень реальный смысл, в котором представление тела Богу является чрезвычайно важным. Нам, верующим, возможно жить на трех уровнях жизни. Мы можем жить плотской, душевной или духовной жизни. Например, человек, руководимый телесным, является плотским. Быть плотским не обязательно означает жить в постоянном увлечении худшим. Это просто означает, что мы руководимся нашими чувствами, тем, что мы видим, чувствуем, слышим, пробуем на вкус и обоняем. Будем помнить, что это побуждение от этого источника может быть очень коварным и хорошо замаскированным. Но тем не менее, люди, мотивированные такими соображениями, плотские. Такой человек может быть спасенным, но он живет на самом низком уровне жизни. С другой стороны, возможно для нас быть душевными, что означает, что мы руководимся нашим интеллектом, эмоциями или волей. Это еще более утонченная возможность. Так живущий человек может так близко подойти к истинной духовности, что ему будет очень трудно обнаружить разницу. Например, верующий может посвятить себя для интеллектуальной погони его практической жизни. Он изучает Библию и становится ходящей библейской энциклопедией. Он становится великим богословом, великим защитником веры. Люди уважают и почитают его за великое понимание истины. Однако он не обязательно духовный. Понятия истины очень часто являются только умственными. Имеется также возможность, что человек сильно склонен к эмоциям. Например, во время вечери Господней мысль о смерти Христа на Голгофе доводит его до слез. Во время молитвенного собрания он настолько возбуждается, что восклицает «Аллилуйя». Однако он не обязательно духовный. Очень часто такие проявления являются просто излишеством эмоций. С другой стороны, верующий может иметь железную волю. Он узнает, что если он спасен, он должен перестать курить. И так он сразу выбрасывает свои папиросы и никогда больше не курит. Это может не быть духовной победой, а может быть просто действием сильной воли. На самом деле может быть соединение двух или трех факторов – ума, эмоций и воли. Так что человек может показаться примерным христианином, не будучи воистину совсем духовным. Это очень хитрая западня. Теперь, конечно, нельзя сказать, что интеллект, эмоции или воля не будут играть роли в жизни духовного христианина. Но лишь только быть интеллектуальным, эмоциональным или решительным не делает человека духовным. Если плотская сторона человека контролируется душевной стороной, человек в действительности является прекрасным образцом человечества, но он не обязательно духовный и может быть даже совсем не спасенным. Чтобы человек был духовным, Дух Святой должен иметь над ним полный контроль, и ключом для этого является предоставление тела. Будем помнить, что через посредство членов тела мы получаем все впечатления и выражаем все побуждения. Поэтому если Дух Святой контролирует телом, то Он тогда контролирует всем человеком. Чтобы быть действительно духовным, верующий должен отдать себя и свое тело Богу, и таким образом, чтобы Он, Бог, наполнить его и употребить его. Апостол Павел просто просит нас, чтобы мы посвятили самих себя Богу, и это, во-первых, включает отдачу нашего тела Богу для его употребления, как ему желательно. Перед тем, как мы доверились Христу как Спасителю, мы употребляли тела наши для духовных удовольствий и наслаждений. Но теперь, когда мы принадлежим Ему, Он желает, чтобы мы употребляли наши тела для Его славы. Библия описывает тело христианина как храма Божия, потому что Дух Божий пребывает в нем. Подобно тому, как Иисус Христос должен был облечь самого себя в тело, чтобы совершить волю Божию на земле, так и мы должны посвятить наши тела Христу, чтобы Он мог продолжать совершать свой труд через нас. Так мы видели в 6 главе послания к римлянам, что мы должны представить члены тела нашего Духу Святому в орудие праведности для употребления в совершении труда Божия. Жертвы Ветхого Завета были мертвыми жертвами, а мы призываемся теперь быть живыми жертвами. В нашем стихе сказано: «Представьте тела ваши в жертву живую». В Библии имеется две живых жертвы, и они помогают нам понять, что это действительно значит. Первой жертвой является Исаак в книге Бытие 22 главе, второй наш Господь Иисус Христос. Исаак охотно позволил положить себя на жертвенник и умер бы в послушании воли Божией, но Господь послал овна, чтобы он занял его место. И Исаак все равно умер. Он умер для себя и добровольно посвятил самого себя воле Божией. Когда он встал с того жертвенника, Исаак был живой жертвой для славы Божией. Конечно, наш Господь Иисус Христос является совершенной иллюстрацией живой жертвы, потому что Он действительно умер как жертва в послушании воли Своего Отца. Но Он воскрес, и сегодня Он на небесах, как живая жертва. Он наш первосвященник, ходатайствующий за нас пред Божьим престолом. Нам нужно иметь этот стих пред собою. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Слово «представьте» в этом стихе является глаголом и означает «представить раз и навсегда». Оно повелевает определенное посвящение тела Господу, подобно как жених и невеста во время бракосочетания посвящают самих себя друг другу. Апостол Павел дает нам две причины для этого посвящения. Первая причина – это правильный ответ на все, что Бог сделал для нас. Итак, умоляю вас, братья, милосердие. И вторая – это посвящение является нашим разумным служением или духовным поклонением. Это означает, что каждый день является переживанием поклонения, когда наше тело отдано Богу. Когда мы сознаем все, что Бог сделал для нас, то нашим ответным чувством должна быть готовность позволить Ему полностью управлять нашей жизнью и не ограничивать Его ни в какой отрасли нашего поведения. Он заплатил выкуп за наш грех на Голгофе. И так как мы приняли это обеспечение, мы законно принадлежим Ему. Но Господь дает нам выбор – представить или нет наши тела Ему. Тот, кто сотворил нас и дал выкуп на Голгофе за нас, определенно знает, как лучше употребить нас. Вы определенно можете довериться Ему. Доверитесь ли вы Ему сегодня? Аминь.